Глава 20. Я вздрогнул и открыл глаза, уставившись на оскаленную морду орка. «Твою мать, Колян! Какого хрена ты надо мной завис? Да еще с такой жуткой ухмылкой на роже!» «Тихо ты, не ори!» — Колян зажал своей лапой мне рот. «Что-то не то творится на побережье, и это что-то движется в нашу сторону». «Не то? Что не то? Русалки повылезали на берег, а ты пояс верности никак снять не можешь, который тебе Брунгильда навесила». «Повылезали», — не поддался на мою провокацию полуорк. «Да только не русалки. Похоже, что часть магов, которых водой смыло, выжили, и теперь не топают от побережья сюда». «Маги?» — я спрыгнул из гамака на землю, скривившись от боли, прострелившей колени. «Чёрт! И много их там?» «Нет, откуда знать. Полыхает там. То каменный дождь в землю ударит, то ледяной, то торнадо туда-сюда пронесется. Только эта пиротехника все ближе и ближе срабатывает. Уже полпути до нас осталось». Я тяжело вздохнул и, обдирая колючки и так ободранные руки, полез на верхушку дерева. Кое-как, утвердившись на верхнем суке, обломал лишние ветви, отогнал от себя рой светляков и уставился в предрассветное небо. Еще час и совсем рассветет, хотя кто-то явно жаждал видеть больше света прямо сейчас, ибо в паре километрах от нас все пылало и сверкало. Прозрачный предутренний воздух раздирала злая магическая энергия. Пространство рвалось, проливая из глубин местного ада целые потоки жидкого огня. Ярящийся смерч ежесекунду сверкал ветвистыми молниями. Какой-то покрытый шипами булыжник летел по кругу, то и дело ныряя вниз и долбя там по головам каких-то бедолаг. И кто там с кем сражается? Непонятно. Я представил силу этих ударов и вздрогнул. Каменюка явно весила не один центнер. Схлопотать таким по чайнику мало никому не покажется. И вся эта красота явно двигалась сюда. Твою мать! Ни дня спокойно отдохнуть не дадут. Я слетел вниз и пнул по костлявой заднице пофига. «Подъем! Давай буди наших! Эльфов десяток возьми! Гаврюшу и давайте к скале топайте! Колян, пошли! Не хватало только этих неведомых товарищей к лагерю подпустить. Разбудят еще Яру, а она, когда не выспится, бурчит потом весь день. Тьфу, подкаблучник!» «И ничего я не подкаблучник. Она и каблуков-то не носит. Все в своих мокасинах бегает». «Подмокасинник? Заткнись уже и пошли. Запалы только не забудь». Мы нырнули в открытый нам деревьями проход и в свете стайки светлячков понеслись вниз по булыжной дороге. Бежать было недалеко. Метрах в 400 от нашего лагеря от скального массива отходили отроги, один из которых заканчивался прямо у дороги, нависая над ней трехметровой стеной. Небольшой ее кусок продолжался за ней, зажимая дорогу с двух сторон и делая это место очень удобным для засады. Обойти его было затруднительно. Впрочем, если судить по моему последнему сну, высшие маги не больно-то заморачивались с процессом, предпочитая левитировать над землей. Однако, когда мы устраивали здесь ловушку, я об этом еще не знал, а теперь менять что-то было уже поздно. В любом случае, лучшего места для засады нам сейчас было не найти. Мы затаились метрах в 30 от него, ожидая появления противника. Слава богам, пропустить его было сложновато. Хоть вихрь погас, но на его месте вырос столб раскаленной плазмы, от которого то и дело отрывались такие же ярко светящиеся копья, со страшной силой бьющие в землю, туда, где среди деревьев метались темные силуэты животных. Силуэты вспыхивали, валясь замертво, или вообще сразу рассыпаясь пылью, медленно оседающей на миг пожухшую траву. Столб не разбирался, долбя и по крупным животным, и по мелочи, и даже водящие свой хоровод светлячки получили по искре, моментально превращаясь в скукоженные кусочки угля. Впрочем, скоро всего этого вскоре становилось не видно, ибо вся растительность, до этого вольно растущая вдоль дороги, срезалась будто титаническим плугом и, треща ломаемыми ветвями, сворачивалась валом, отодвигаясь от дороги, где образовывалось метров 10 голой перепаханной земли. За получившимся валом уже было не разобрать, что там происходит. Только иногда в прорехах среди листьев были видны вспыхивающие и быстро гаснущие пожары. Глядя на все это, я слегка поднапрягся. Несмотря на 260-й уровень и кучу различных достижений, пофигу было трудновато повторить хоть что-то из этого. Нет, конечно, я видел в его исполнении чудеса не менее зрелищные, но они имели гораздо меньший интервал жизни. Они больше походили на вспышку молнии. Хренак! и дерево развалилось пополам, дымясь выжженным нутром, а ты лежишь под ним в предсмертных судорогах, подергивая ножкой. У этих же магия была больше похожа на производственный процесс. Дерево, за которым ты прятался, было срублено, распилено на доски и уложено на просушку. Отходы переработаны на зубочистки, опилки собраны, спрессованы в палеты и проданы в нищую Европу, как топливо для их печек-буржуек. А ты разделан на антрикоты, провернут в фарш, запечатан в оболочку, закопчен в виде колбасок, повешен за стекло, дабы украшать собой витрину. Тяжело себе представить то количество магической энергии, которое понадобилось, чтобы метр за метром, час за часом тащить невидимый плуг, валящий тысячи деревьев и откидывающий их, как тонкие хворостинки, в сторону. Да и столб плазмы был явно недешевым по мане-заклинаниям. Он будто подорванный, металл, лучи и искры во все, что хоть как-то проявляло признаки жизни. И он приближался все ближе и ближе, к сужению дороги. А призвавших его магов все так же было не видать. Вот столб плазмы перевалил через скалу, вот полетел в нашу сторону, и только после этого земля покрылась знакомым оранжевым туманом, используемым магами для нахождения вокруг себя живых существ. Туман заклубился, сворачиваясь сотнями коконов, в основном микроскопических, окутавших окружающую в воздухе мошкару. Однако столб не стал раздумывать, представляет ли она опасность или нет, разродившись веером искр, испепеливших насекомых в единый миг. Я с трудом сглотнул, вдруг ставший густую слюну, ярко представив, как и я сгораю от ударившего в меня луча, но поделать ничего не мог. Чёртовы маги все никак не появлялись в поле зрения. До столба осталось жалких 10 метров, а рыжий туман преодолел половину разделявшего нас расстояния, как рядом со скалой появилось три тощих фигуры, с головы до ног закутанных в хламиды с капюшоном. Пыхтящий рядом со мной Колян, видимо, тоже слегка перенервничал, поэтому тормозить не стал, подпалив запалы. Магия сработала как надо, и стоило ему догореть. Бочки с порохом, с таким трудом вмурованные мной под дорогой, рванули с такой силой, что на пару секунд я ослеп и оглох. Поэтому, когда я проморгался, тела магов уже возвращались из своего вынужденного полета. Они кружились в воздухе, безвольно болтая не до конца оторванными конечностями. Эльфы, в отличие от нас, от вспышки не ослепли, и теперь активно шпиговали падающие тела стрелами. Почему-то подавляющая часть этих стрел тыкалась тем в пятую точку. То ли они обиделись на предыдущего мага, который их знатно потрепал, то ли возмутились тем, что тысячи деревьев были загублены просто так, по прихоти разбушевавшихся чародеев. «Морально уничтожены», — резюмировал я, бросаясь вперед. «Теперь осталось уничтожить их еще и физически». От мощнейшего взрыва все защитные щиты с них сняло, но ни один из них не помер, что странно. Традиционно маги никогда не отличались могучим здоровьем. На этом острове маги традициям следовать не желали, как они желали легко расставаться со своими цифровыми жизнями. Один из них, все же нашпигованный стрелами и приземлившийся на вылезшие из земли каменные шипы, своей неумной головой откинул копыта. А остальные два не только выжили, но и умудрились в последний момент врубить левитацию или какое-нибудь заклинание типа перышка и мягко приземлились на землю. От того, что произошло дальше, мне пришлось зажмуриться, чтобы не растерять такой дорогой моему желудку ужин. Мы с Солдригом, уйдя в инвиз, мчались первыми, а за нами пыхтя несся Добрыня. Но на последних метрах он применил какое-то из воинских умений, совершив зверский быстрый рывок вперед. Голова первого поднимающегося на ноги мага оказалась на пути Добрынинского молота, разлетаясь веером брызг по всей округе. Успевшее подняться на колени тело, пару мгновений постояло неподвижно, а затем, конвульсивно содрогаясь, вновь повалилось на землю. Второй маг оказался между скалой и полутонной мышц, закованных в адамантовый доспех, разбрызгиваясь по ее поверхности сгустками кровавой каши. «Твою мать! Похоже, он ему даже кольца на пальцах помял, а балахон вообще в драный мешок со сломанными костями превратил. Пофиг, иди сам с них манатки собирай, все равно тебе их носить». Сам я пошел к третьему магу, удачно приземлившемуся головой на каменный шип. Тот застыл в интересной позе, отклянчив вверх утыканную стрелами пятую точку. Я еще раз поразился кучности стрельбы эльфов и стойкости местных магов. Мне бы за глаза хватило и половины этих стрел, чтобы отправиться на перерождение. «Поздравляем! Вы развеяли младшего мага. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено. Золото. 850 штук. Мантия младшего мага. Заклинание поглощения маны. Эликсир восстановления. ТП, мана, энергия плюс 10 тысяч. Две штуки. Поиск младшего мага. Неплохо. Убитые маги довольно щедро делятся незаконно нажитым имуществом. Не скупидомничают. По одной, по две шмотки с каждого, да еще и заклинания с каждого сыпятся такие, которые мы и не видывали. Да и попадались они нам не каждый месяц. Я дал пофигу мантию на опознание. И мы вместе уставились на ее статы. Мантия младшего мага. Класс сверхредкий. Защита. 1500. Выносливость. Плюс 50. Сила. Плюс 50. Мудрость. Плюс 15. Интеллект. Плюс 70. Мана. Плюс 3000. Защита от стихийной магии. 30%. Но не более 95%. Защита от магии смерти, жизни, света, природы, ментальной. 20%. Восполнение маны. Плюс 100 единиц в секунду. Во время боя плюс 50 единиц в секунду. Сила заклинаний магии смерти плюс 10%. Пумф. Офиг в раздумьях почесал репу. Мне что теперь? Разорваться? Или две сразу на себя их надеть? Моя добавляет гораздо больше мудрости и интеллекта. Но у этой такие защитные свойства, что не каждый стальной доспех с ними сравнится. А если учитывать ее сопротивление магии и то, что тут целый остров таких магов, На этих словах нас прервали. Рассветное небо озарила ярчайшая оранжевая вспышка, а через пару секунд уши резанул треск раздираемого воздуха. Затем громыхнуло снова и снова. Мы, не сговариваясь, рванули к скале, выглядывая из-за нее этакой уродливой этажеркой. Я отождествлял нижний этаж. Ко мне прильнул Колян, над ним повис длинный маг, а поверху выглянула голова Добрыни. «Твою мать!» — удивились мы все хором. Несмотря на разницу в росте, высказались мы одновременно и довольно однотипно. Впрочем, зависшая над лесом хреновина не давала слишком богатой почвы для выражения эмоций. «Грёбаное НЛО!» Да, Колян в чем-то прав. Застывшая в воздухе хреновина действительно походила на классическое, здоровенное, тарелкообразное НЛО, только ярко-оранжевого цвета. Аппарат пульсировал, поливая землю лучами света, внутри которого парили миллионы разноцветных искорок. И несмотря на расстояние, отделяющее его от нас, в этом свете отлично были видны шагающие под ним фигуры. Десяток, а может и два десятка магов, и они топали по дороге в нашу сторону. «НЛО», — пробормотал Пофиг. «Жизнь меня к такому не готовила». Я только кивнул, молча соглашаясь с этими словами. Судя по ее размеру, ее край достигнет нас раньше, чем толпа магов достигнет скалы. Да и толку от этого все равно нет. Мина была одна. И организовать новую, чтобы разом накрыть эту кучу магов, мы не успеем. «Мужики!» — я обратился к кучковавшимся позади нас эльфам. «Давайте в лагерь! Будете всех! Готовьтесь к эвакуации! Хозяева острова возвращаются! Скорее всего, нам придется уходить партизанить в леса! Так, Пофиг стоять! А ты куда намылился?» «Как куда? Я тоже эльф! Мне очень пора тоже в леса партизанить!» «Сейчас! Блин, я тут один, что ли, воевать буду? Давай, у тебя вроде болид был! Надо по этим ребятам шарахнуть, а мы их потом добьем. Мы залезли на скалу, выглядывая из-за края скалы и глядя на приближающийся отряд. Но если что-то пойдет не так, переходим к плану А. Что за план А? Экстренное отступление. Ты, наверное, хотел сказать к плану Б? Нет, с сегодняшнего дня план Б — это подставление своей шкуры под потоки адского огня, каменные шипы и разъедающую кислоту. Все то, что вы, долбоящеры, называете игрой по фану. А план А теперь — это всегда отступление. Валяние на шезлонге, попивание крепких алкогольных напитков и отдых в объятиях прекрасных дам. Последние два пункта тебе пока недоступны, поэтому их заменим на работу в алхимической лаборатории на пользу клана». Пофиг на эту тираду ничего не ответил, только недовольно засопел и снова уставился на приближающихся магов. Один раз взорванная скала слегка крошилась под пальцами, осыпаясь под ладонями колючими крошками. Поднятая пыль забивала ноздри, перед глазами мелькал надоедливый светляк, но мой взор не отрывался от приближающейся группы магов. Гигантская шляпа НЛО продолжала плыть над ней, то и дело раздирая пространство неестественными оранжевыми молниями. Край этой шляпы был от нас совсем недалеко, когда над ней резко начало темнеть небо, наливаясь непроглядной чернотой. Затем тучи осветились внутренним светом, и их пробил величественный, прозрачный изумрудный болид. И со все нарастающей скоростью устремился к центру НЛО. Но стоило ему пролететь всего десяток метров, как он попал в какое-то невидимое поле. Его сверкающие острые грани замутились, а затем стали таять на глазах. Миг из драгоценного кристалла он превратился в кусок сахара-рафинада, вытащенного из горячего чая, истаивая и разваливаясь на куски. Удар! И ничего не произошло. НЛО поглотило остатки болида без всякого ущерба для себя. Ни взрыва, ни пробития с дальнейшим ударом по магам. Болид будто свалился на гигантский пук ваты, исчезнув в нем без следа. «Пофиг, коряга! Ты бракованный метеорит вызвал! И это называется заклинание с откатом в сутки! Бесполезный кусок!» Однако ж нельзя сказать, что болид не произвел никакого воздействия. НЛО четко определило направление, с которого было произведено нападение, и не успел я еще высказать свое совершенно правомерное критическое замечание, как оно разразилось ответом. Потоки света ударили в нашу сторону, а с ними вниз не зринулись и тысячи разноцветных искорок. Не скажу, что мы остались лежать на скале, дожидаясь их прибытия. Нет, все рванули назад, не слушая окончания моего спича. Однако искорки достигли нас до того, как мы успели спрыгнуть вниз и укрыться от атаки за ее каменным боком. Искры прошли сквозь доспехи, плоть и снова доспехи, проходя насквозь, будто были невещественными. А вот воздействие они произвели очень даже существенное, будто скальпели, смоченные в кислоте, прошили тело в десятках мест с умопомрачительной скоростью, истребляя все встреченные по пути хитпоинты. Воздействовали не всего пару мгновений, пока мы падали со скалы и прятались в ее тень. Но треть моих хитпоинтов как не бывало. Пофиг вообще покраснел, и если бы не новая мантия, отправился бы уже на перерождение. Сфера регенерации и мягкая пульсация великого лечения озарила наше временное убежище. Но я не стал ожидать окончания его действия. Притянув к себе мага за шкирняк и зашипел, будто змея, которой отдавили хвост копытом. «Какого хрена? Что с твоим заклинанием не так?» «Да мне-то откуда знать? Может, там какая-то модификация того заклинания, что мы нашли, поглощение маны, которое... Походу, она не только из воздуха ману высасывает, но из уже действующих заклинаний. Получается, от тебя сейчас никакого толку?» «От меня вообще всегда никакого толку. И ничего, живем с этим как-то». «Вот козлина». Я отпустил его мантию и глянул наверх. НЛО все приближалось, и бьющие от него лучи подкрадывались к нам все ближе. Еще чуть-чуть, и нависающие над ним скалы перестанут от них защищать. Я закрыл глаза. «Даже если рвануть в атаку, добежать до противников мы не успеем. И что же, сидеть и ничего не делать?» Сфера надвинулась еще немного, и потоки разъедающего света ударили в мои поджатые ноги, дырявя их и съедая начавшее восстанавливаться здоровье. Все выжидающе посмотрели на меня. «Ай, была не была! Не дохнуть же просто так!» Я выхватил глефу и рванул за поворот. «Готовьте дуэли и вперед! А-а-а!» Я, завывая, успел пробежать шагов 5 и очень удивился, что за это время не умер, и решил приоткрыть один глаз. Сферы НЛО над нами не было, как и бьющего из него смертоносного света. Я так поразился, что открыл и второй, на всем ходу рассматривая открывающуюся картину. Рухнувший с небес дракон поливал группу магов потоками огня. С другой стороны, им в спины врезалась группа гномов, без всяких сантиментов опуская на голову магов свои трехпудовые молоты и сверкающие секиры. Защитные купола смело драконьим пламенем, будто легкие облачка ураганным ветром, а лишенные защиты головы соскакивали или вдавливались в плечи с превеликим удовольствием. Бьющая же в гномов магия обтекала их словно проточная вода, замшелые валуны. Коконы, окружающие их, были сродни тем, что восстанавливали нас после дуэлей, только действовали немного дольше. Необходимо добраться до них, пока наших боевых коротышек не изжарили на месте. А это было весьма возможно. Поддерживаемое общими усилиями НЛО пропало, а оставшиеся в живых маги разродились веерами самой разнообразной магии. Я ускорился еще больше, уходя в инвиз и принимая вызов на дуэль. Золотистый кокон окутал меня со всех сторон, давая неуязвимость на 3 секунды. Черная змея заклинания обвела его и рассыпалась снопом черных молний. Я, не останавливаясь, врезался плечом в скостовавшего ее мага, отшвыривая его под струи драконьего пламени, взмахнул глефой, вскрывая второму горло, и призвал гранитного голема на голову третьему. Живая каменюка в тонну весом появилась на лысой макушке и тут же рухнула вниз, вминая бедолагу в булыжную мостовую. Сдвоенный удар кулаками и еще один маг стал на метр ниже ростом, после чего враги неожиданно закончились. «И что? Это все? «Да вроде да». «Ну что, салаги, хорошо иметь в друзьях боевого дракона, а?» «Ага, вот только еще бы этот дракон не спал беспробудно недели напролет. Вообще ему бы цены не было».